тем делам, где я была бы действительно полезна. Но ничего, это еще одно испытание. Ленин сказал, что без малого не строится великое, и я утешаю себя, что и моя работенка тоже полезна. Ты только и думать не смей, родной мой, что я озлобилась или хотя бы обиделась. Я не настолько глупа и мелка, чтобы смешивать общее с частным. То, что произошло со мной, — частность, а великое великим и останется. Будь я в Москве с тобой или, княже, по гости без тебя. Но все же, мулька мой, хочу быть с тобой, и чем скорее, тем лучше. Вот я расскажу тебе когда-нибудь, как сильно я люблю тебя, как глубоко и как трудно мне без тебя. Мы должны быть когда-нибудь очень счастливыми, правда, родненький? Это должно быть ответ на Мулины заклинания. Он почти в каждом письме умоляет ее не озлобиться и суметь понять, что частные несправедливости нельзя смешивать с общим ходом событий. Будем работать, как истинные советские люди, которые знают, что они могут добиться конечной справедливости и признания их полноценности, — писал он ей. До майских, очевидно, мне приехать не придется, и потому вышлю тебе продукты посылкой. Их из Москвы посылать нельзя, и потому сделаю это в субботу или воскресенье. И 24 мая, послезавтра, будет 3 года с того дня, как ты согласилась стать моей женой. И 3 июня она ему: «Родненький, мулька мой любимый, наконец получила от тебя 3 письма сразу, причем в тот момент, когда бросила в ящик противное и печальное письмишко о том, что я больна, о том, что дождь и холодно, одним словом, ты представляешь себе. И действительно, все последнее время у меня было отвратительное настроение. Отчасти из-за того, что все хвораю и ни черта не делаю, а главным, конечно, образом, из-за того, что все не было от тебя писем, родной мой. А я так по тебе соскучилась, так стосковалась, что не было сил терпеть, и я начала ныть и жаловаться. Не сердись на меня, мулька мой, не ругай меня. Ты сам виноват. Ты так избаловал меня любовью своей и своим вниманием, что я, как только перерыв в твоих письмах, начинаю сходить с ума. Но я не буду больше, мулька родненький. Я еще один лишний раз убедилась в том, что письма все же доходят, хоть и запаздывают. Мальчик мой ласковый, жизнь моя течет сейчас совсем потихоньку. Врачи временно перевели меня на инвалидность. Мое сердце, о котором ты такого высокого мнения, при проверке оказалось ни к черту негодным. И вот я сижу и жду, пока оно немного успокоится. Потом опять на работу. Посылки твои, ни книжки, ни продуктовые, еще не дошли до меня. Жаль. Сейчас у меня целый день времени и для чтения, и для того, чтобы за обе щеки уплетать, как только я одна умею. Но ничего, как говорят французы, все приходит своевременно для тех, кто умеет ждать. А кроме того, я надеюсь, что вдруг ты сам приедешь, что будет, несомненно, вкуснее, чем посылки, и интереснее, чем книги. Мальчик мой любимый, это было бы для меня очень, очень важно, твой приезд. Нам нужно с тобой поговорить о 1000 вещей, а я, как уже писала тебе, могу в любой момент выехать отсюда на другую командировку. Найти меня будет нелегко. Письмецо это дойдет до тебя, надеюсь, скоро. Отправляю его с оказией. Ты, родной мой, не волнуйся обо мне. Я еще далеко не умираю, но позволь мне сказать, что я не особенно разделяю твой оптимизм насчет того времени, когда я с тобой буду насовсем. Сейчас не такое положение вещей, ведь ты сам знаешь, мальчик милый, не буду от тебя скрывать и того, что морально мне здесь очень тяжело. Было бы легче, будь у меня больше сил, а я их все оставила там. Так что не знаю, действительно ли позади все тяжелое, но знай, что верую, что ты всегда со мной, что ты единственная любовь моей жизни. Тороплюсь кончать. Скоро напишу большое письмо. Это только привет, только маленькая весточка. Жду тебя очень. Приезжай, как только сможешь. Мы поговорим с тобой. Ты мне посоветуешь, стоит ли предпринимать что-либо. Будь добренький, вышли денег.